Полина. «Мам, ты только погляди, какая замечательная киса!» Кешка со всех ног кинулся к огромному рыжему коту, возлежащему на камине в их родной парадной. В квартиры третьего и четвертого этажей как-то сразу скопом въехали новые жильцы, меж собой знакомые. По всему, видать, люди богатые. Сначала полностью отремонтировали собственные этажи, снесли перегородки, сделали перепланировки, в результате чего из трех квартир на каждом этаже образовались по две, затем взялись за лестничную клетку и парадный подъезд. Поменяли везде окна, поставили роскошные стеклянные двери, восстановленные по историческим фотографиям, оштукатурили стены, отреставрировали камин и поменяли перила на лестнице. Даже зеркало огромное в бронзовой раме напротив камина повесили. С вытертыми от времени ступеньками, видимо, ничего поделать уже было нельзя. Правда, в доме ходили слухи, что новые жильцы собираются положить на лестнице ковровые дорожки, как это было до революции при царе. К этим слухам Полина относилась скептически, ведь раньше в моде были галоши, и посетители при входе эти галоши снимали, ставили у камина, а дальше шли в сухой обуви по коврам. Также ходили слухи, что скоро прямо рядом с камином в парадной будет организован пост, круглосуточный, вооруженный до зубов охраны. Некоторых жильцов это радовало, а некоторых настораживало. А вдруг возьмут, да и не пустят человека к себе домой? Или скажут, что после 23:00 двери закрываются? Кот лежал на камине спокойно и уверенно. Чувствовалось, что он у себя дома. «Может, это кот новых жильцов?» — подумала Полина. «Уж больно морда у него сытая». Кот действительно не производил впечатления голодающего. Он скорее походил на рыжего полосатого тигра с большой лобастой головой и толстыми лапами. Кешка ласково гладил кота, а кот мурлыкал и жмурился. «Мам, давай его к себе возьмем?» «Нет, Кешенька». «Ну почему?» Кешка выпятил нижнюю губу и стал похож на своего папашу Скворцова. «У котов блохи и глисты. Мы выведем. И потом, если кота берут в дом, его надо кастрировать». При этих словах Полины кот открыл один глаз и внимательно на нее посмотрел. Полине захотелось как-то оправдаться. «Ну, в том смысле, что кот не может же сам содержать свою семью и заботиться о детях. Вот ему и делают операцию, чтобы этих детей у него не было. А без операции никак нельзя?» «Нет, без операции кот будет нервничать, искать себе подружку и метить все вокруг. А это очень неприятно пахнет». Кот лениво встал, выгнул спину дугой, потом потянулся и спрыгнул на пол. Судя по грохоту, с которым он это сделал, вес у кота был солидным. Кот еще раз внимательно посмотрел на Полину, зевнул, демонстрируя нешуточные клыки, и направился на второй этаж. «Кешенька, я думаю, что этот кот принадлежит новым жильцам», — сказала Полина, нажимая кнопку лифта. «Очень симпатичный. Мне такое иногда по ночам снится». «Снится, что я сплю, а он рядом лежит и тарахтит». Полина погладила Кешку по голове и посмотрела в ту сторону, куда удалился кот. Наконец лифт приехал на первый этаж, и из него вышел импозантный мужчина в дорогом костюме. Мужчина, при виде Кешки с Полиной, доброжелательно улыбнулся. Глаза у мужчины были какие-то даже лучистые, что ли, и, несмотря на большую лысину, он показался Полине невероятно милым. «Здравствуйте, это вы живете на третьем этаже?» – спросил у него Кешка. «Здравствуйте», – вежливо поздоровался мужчина. «Нет, я живу на четвертом, на третьем проживают мои хорошие знакомые». «А у вас случайно не проживает большой рыжий кот?» «Наверное, вы имеете в виду того кота, которого я видел недавно у нас, вот здесь на камине?» – поинтересовался мужчина. «Да, его», – обрадовался Кешка. «Нет, этот кот у нас не проживает. Я думал, он проживает у вас. Ведь вы же с пятого этажа. На бездомного этот кот никак не похож». «Значит, этот кот не наш и не ваш. Тогда остается только одно. Я, пожалуй, догадываюсь, чей этот кот», — сказала Полина. «Он наш общий. Наверное, ему очень понравилось на новом камине в чистоте полеживать. Коты ведь чистоту и порядок очень уважают». «Только... как бы нам этот любитель чистоты и порядка здесь не нагадил», — встревожился мужчина. «Да что вы, нет, такие коты обычно отлично воспитаны», — сказала Полина и подмигнула мужчине, но он ее, похоже, совсем не понял. Почему-то вдруг смутился. «Я имела в виду, что он кот не простой, а ученый, Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Ну, вы же знаете, волшебный такой кот. Захотел, появился, захотел, исчез, пояснила Полина свою мысль. «А-а-а, в этом смысле. Я тогда леший, который бродит, а вы русалка на ветвях». «Нет, какой же вы леший? Вы, судя по размерам ваших инвестиций в наш подъезд, совсем даже не леший». По поводу русалки она решила с мужчиной не спорить. «Русалка так русалка, очень даже мило». «На Кощея намекаете?» «Я, правда, для Кощея весьма упитан», — рассмеялся мужчина. «Да нет, что вы!» От его добрых и веселых глаз Полина почему-то растерялась, хотя намекала она именно на Кощея. «Вы скорее Иван-Царевич». «Дурак, значит». «Наверное, вы правы». Полина растерялась еще больше, а уж про дурака она и в мыслях не держала. «Я вот что у вас хотел спросить, пользуясь случаем». Мужчина вежливо склонил голову, и Полине показалось, что он сейчас шаркнет ножкой, как настоящий царевич. «Мы собираемся ворота новые автоматические поставить и двор закрыть. У каждого будет свое парковочное место и брелок для открытия ворот. Я тут план нарисовал, вот, хочу у входа повесить. А у вас ведь машины нет. Может быть, моя жена будет пока вашим местом пользоваться?» «Нет», — неожиданно самой для себя сказала Полина. «Моя машина заказана уже. Вот, жду из Финляндии». Полина вспомнила, как Петрович рассказывал про покупку машины для Сусанны. «Все машины в Питер поступают либо из Финляндии, либо из порта Семи морей города Москвы. Сусанна хотела машину непременно красного цвета и непременно с черным кожаным салоном. Так вот, один раз машина была недостаточно красная, другой раз обивка была недостаточно черная. На третий раз машина все же Сусанну устроила. Видимо, Сусанна почувствовала, что Петровича хватит удар, и она останется без кормильца. А скажите, наши жильцы уже готовы скинуться на обустройство такой закрытой парковки, или это полностью будет финансироваться из вашего кошелька, как ремонт подъезда? Поинтересовалась Полина, заметив, как после ее слов опечалилось лицо мужчины. «Полностью из нашего, мы же понимаем. Иначе будет крик, шум, и дело кончится экспроприацией», — с печальной улыбкой сказал мужчина. «Какой удивительный человек», — подумала Полина. «Все время улыбается, даже когда расстроен, наверное, очень добрый. У вашей компании, я имею в виду вас и ваших соинвесторов с обоих этажей, сколько машин на каждую квартиру?» Полине стало неудобно, что она расстроила этого приятного дядьку, и она решила во что бы то ни стало ему помочь. «Пока по две, а во двор помещается только одна машина на квартиру. Слава богу, коммунальных квартир у нас тут больше нет. И не говорите, действительно, слава богу. Значит, нужно еще 4 дополнительных места. Давайте ваш план. Я попробую придумать, как туда их втиснуть». «Это невозможно». «Да ну, не может быть. Я, между прочим, айтишница, а у нас мозги устроены по-особому. Смотрите, ведь если в одной семье две машины, то одна из них вполне может быть заперта другой. Уж супруги-то между собой договорятся». «Ну, если все захотят по две машины, то это нереально», — тоскливо заметил мужчина. «При чем тут все? Только те, кто готов оплачивать банкет. Я вас уверяю, за бесплатно все удовлетворятся одним местом. Покричат, конечно, для порядка. Как без этого?» «Это мысль». В глазах у мужчины появилась надежда. «Меня зовут Иван Андреевич, а вас?» «Все-таки Иван. И чем, скажите, не царевич?» «А я Полина». Полина протянула мужчине руку. «Рада познакомиться». «Вот, Полиночка, план. Если будут вопросы, обращайтесь безо всякого стеснения. Звоните прямо на мобильный». Мужчина размашисто написал на плане свой номер телефона и свое имя. «Кузин Иван Андреевич». «Надо же», — подумала Полина, — «Иван Царевич Кузин, симпатичный дядька. Чувствуется, что очень приличный, воспитанный человек и не жадина. Вот жене-то его, наверное, повезло». Полина тяжело вздохнула, но хоть кому-то повезло. Она попрощалась с новым знакомым, и они с Кешкой сели в лифт. «Мам, я, конечно, помалкивал, так как встревать в беседу взрослых неприлично, но что ты там про машину говорила? Это правда?» «Умничка ты моя! И как ты только такой воспитанный получился! Вот спасибо Анне Ивановне! А про машину почти правда. На следующей неделе покупать пойдем. Из Финляндии ничего ждать не будем. Возьмем то, что есть в магазине». «Ух ты!» — Кешка радостно подпрыгнул, а лифт грозно заскрипел. «Тише, слоненок, лифт развалишь». Дома Полина включила автоответчик и услышала, что пару раз звонил некто, подышал в трубку и на этом угомонился. Она предположила, что это мог быть исключительно Скворцов. Все остальные преспокойно могли бы позвонить ей на мобильный. После развода Полина поменяла номер мобильника. Алиментов Скворцов не платил, с Иннокентием видеться с желанием не горел. Даже свекровь, в свое время убеждавшая Полину в том, как она обожает Кешку, и та не интересовалась теперь ни его здоровьем, ни его отметками. Полина ни капельки не расстраивалась. У Иннокентия, слава богу, не считая замечательной няни Анны Ивановны, еще одни бабушка с дедушкой имеются. Они, правда, в Москве проживают, но на все каникулы приглашают Кешку к себе. Специально стараются ездить в отпуск летом и брать его с собой. Дела у отца в Москве шли прекрасно. Видимо, в частной клинике, в отличие от городской больницы, ценили в первую очередь его руки, знания и доброту и коммуникабельность. Мама тоже неплохо устроилась в туристическом агентстве, так что Кешка успел уже побывать и в Греции, и на Кипре, и в Испании. Все то время, которое Кешка проводил у бабушки с дедушкой в Москве или ездил с ними по миру, Полина проводила с Петровичем. Греховодничала, как сказала бы бабушка. Приходить к нему в дом во время частых отъездов Сусанны Полина не собиралась, еще чего не хватало. Поездки по загородным мотелям ее просто бесили. Полина под взглядами барышень с ресепшн этих заведений чувствовала себя чуть ли не дамочкой легкого поведения. Петрович было снял специальную квартиру для свиданий с Полиной, но потом испугался, что его Шурин может каким-то волшебным образом об этом узнать, и от квартиры отказался. Вообще вся эта любовная история Полину уже жутко раздражала. Конечно, с Петровичем было хорошо, особенно в постели, но и не только в постели. С ним хорошо было вечером сидеть на кухне, смотреть, как он ест. Даже телевизор вместе с ним смотреть было интересно. Но основное время Петрович все-таки проводил с семьей, и хоть он и говорил, что с Сусанной они спят в разных комнатах и не испытывают друг другу никакого интереса, все равно при встречах с Петровичем Полину не покидало ощущение, что она носит чужие трусы. «Бле, фу, какая гадость! И зачем же Петрович тогда живет с этой своей Сусанной, если ему совсем, ни капельки не интересно? Ведь послушать его так и вообще повесится недолго». По рассказам Петровича, Сусанна была непроходимой дурой, которая целью своей жизни поставила безбедное существование путем элементарного рэкета. То есть, если Петрович хочет свободы, то он обязан за эту свободу платить. Хотя если так, то не такая уж она и дура. Дура бы выгнала мужа бабника к чертовой матери и сидела на бабах, наматывая сопли на кулак. Зачем далеко ходить? Вон у Полины таких целый институт. Умные, работящие, одинокие, самостоятельно поднимающие детей. А выходит, никакие они не умные, а наоборот, круглые дуры. Она и сама не лучше. Сразу вещи Скворцова на лестницу выкинула, правда, Скворцов, в отличие от Петровича, практически на шее у Полины сидел и денег никаких не зарабатывал. А это лишний раз подтверждает, что Полина и есть та самая дура. Сусанна, небось, за Скворцова замуж бы не пошла. Зачем ей такой оболтус беззаботный? Эх, права была бабушка. Полина теперь хоть и самая умная в семье, но все равно дура непроходимая. И ситуация с Петровичем это только лишний раз подтверждает. Шубы-то, машину и кольца за безумные деньги Петрович Сусанне покупает, а Полине иногда только цветы приносит или шампанское. Сам его и выпивает. Ей, конечно, ничего от него не надо, но если б подарил вдруг колечко, то было бы очень приятно, не то слово. Нет, надо все-таки с этим безобразием прелюбодейским завязывать. Действительно, как себе настоящего чемпиона найти, когда вокруг Петрович постоянно вьется, когда на работе каждый день его видишь? Он ведь как банный лист, так просто не отстанет. Однако, похоже, Полина своей дуростью дело уже завела в тупик, и придется себе новую работу подыскивать, иначе так вся жизнь и пройдет, без чемпиона. От этих тяжких мыслей Полину оторвал телефонный звонок. Звонили по городскому. Неужели действительно Скворцов? И чего ему поганцу от нее надо? Полина нехотя взяла трубку. «Полин, ты?» — раздалось оттуда. «Я?» «А ты кто?» — поинтересовалась Полина. Голос был мужской и незнакомый. «Кто-кто? Игорь Марышев, вот кто!» «Игорь!» — обрадовалась Полина. С Игорем они вместе учились в институте, не виделись, наверное, уже лет 100. На встречи выпускников Игорь не приходил. Он, как Полина слышала, стал важной шишкой в банковском секторе. Чуть ли не управляющим крупнейшего питерского банка заделался, и при этом так и не женился. «А я к тебе по делу», — сходу предупредил Марышев. «Жалко, а я думала, домогаешься». Собеседник явно замешкался и чем-то там зашуршал. «Да шучу я», — успокоила его Полина. «Ох», — непроизвольно выдохнул Марышев, — «а я уж испугался». «Не бойся, не трону. Чего надо-то?» Полина решила не церемониться. «И чего эти мужики себе только воображают? Как только начинают больше 3 рублей зарабатывать, так прямо боятся, что их срочно охомутают. Правда, если Сусанну вспомнить, то Марышеву есть чего опасаться». «Я слышал, ты айтишницей заделалась». «Правильно слышал. Я заместитель начальника отдела». «А начальником отдела быть хочешь?» «А то. Кто ж не хочет?» «У тебя резюме есть?» «Нет, зачем оно мне?» «Чтоб стать начальником отдела», — как душевнобольной начал объяснять ей Марышев. «У нас в банке конкурс на замещение вакантной должности. Все пихают своих кандидатов, и я тоже. Чем я хуже?» «Наверное, ничем», — согласилась Полина. «А кандидат — это я». «Точно! Как ты догадалась?» — рассмеялся Марышев. «Дедукция. А чего ты меня не спросил? Хочу ли я в вашем банке работать? Может, у меня на него аллергия? У нашей левой фирмы в вашем банке есть счет, мама дорогая». «Банк говно, согласен, как и все крупные банки. Он уже не банк, а скорее учреждение, но зарплата и перспективы в нашем банке не шуточные. И потом, если в банк попадешь, то считай на всю жизнь». «Ага, знаю я, как из банков в 98-м году людей на улицу выгоняли». «Не сравнивай. Во-первых, тогда банки рушились. Во-вторых, тебя не рядовым сотрудником приглашают. А в-третьих, ты со своей специальностью, да с работой в нашем банке, за плечами себе легко любую работу найдешь. И кроме того, чего ты выпендриваешься? Тебя еще никуда не взяли». «Ты меня для количества, что ли, пихаешь, чтобы оттенить нужного тебе кандидата мужского пола?» «Не совсем, но моих кандидатов действительно 2, и один, как ты правильно заметила, мужского пола. Но неисповедимы пути Господни». «Это точно». «Ну, что, будешь участвовать в конкурсе?» «Обязательно буду». «Тогда смотри, сейчас к тебе подъедет мой водитель. Он привезет тебе специальную анкету нашего банка, ты ее должна заполнить от руки. К этой анкете ты должна приложить резюме и все, что посчитаешь нужным. И завтра в это же время мой водитель это у тебя заберет, лады?» «Хорошо. Квартира у меня 19-я. Пусть снизу в ПЗУ позвонит. У нас теперь все закрыто, как у приличных». «Поздравляю!» — Марышев, не прощаясь, повесил трубку. «Вот жлоб», — подумала Полина. «Интересно, как все складывается?» Только подумала, что неплохо работу бы поменять, и тут нате вам. Водитель Марышева подъехал через 20 минут. Полина взяла у него анкету и углубилась в чтение. «Почему бы вам хотелось работать в нашем банке?» — прочитала Полина вопрос из анкеты и тяжело вздохнула. «И чего они хотят, чтобы она им ответила? Что их банк полное говно, и она спит и видит, как эту ситуацию исправить, или наоборот, что ничего на свете лучше их банка нету, и она, Полина Киселева, всегда мечтала работать в таком райском месте. А еще лучше написать все как есть, мол, у нее роман с непосредственным начальником, и пора уже завязывать и с этим романом, и с самим начальником». Полине вспомнилась пионерская организация, и она решила, что правду писать не будет, однако и от объяснений в любви к банку воздержится. Не будет на дурацкий вопрос отвечать, и все. Полина заполнила анкету практически полностью и села писать резюме. Получалось так себе. «Училась, там-то работаю, тут, и все, совершенно неинтересно». И тут Полину осенило. Она порылась в компьютере, нашла референс-лист компании Петровича, включавшей как работы по институтским заказам, так и работы по заказам частным, и понеслась. Полина перечислила в разработках каких грандиозных проектов она принимала непосредственное участие, а разработками каких проектов она руководила лично и осталась собой довольна. Резюме получилось внушительное. Перечитывая его, Полина удивлялась, как у нее до сих пор еще нет никакого ордена или, на худой конец, медали. Потом вспомнила, что несколько лет назад ее наградили грамотой «Лучший молодой специалист». Обрадовалась и отметила это событие в своем резюме. Утром, когда она пришла на работу, Петрович сразу же вызвал ее в свой закуток, отделявший его рабочее место от мест остальных сотрудников отдела. Как-никак начальника, ему положен отдельный кабинет. Назвать эту выгородку из общей комнаты кабинетом язык ни у кого не поворачивался. И меж собой сотрудники называли это место норой. Когда Полина втиснулась в нору, Петрович чмокнул ее в ухо. Отстраниться Полина не успела, да и не смогла бы при всем желании. Размер норы не позволял. Она решила, что будет объявлять Петровичу о разрыве их отношений в другой раз и в более подходящей обстановке. Конечно, лучше бы, чтобы к тому времени ее уже приняли в банк. «Полин, будь другом, смотайся в Трансконеву. У них там опять чего-то сбоит. Как бы тамошние архаровцы сервер не гавкнули. Я тебе местную командировку оформлю, а?» Петрович жалостливо заглянул Полине в глаза. «Неохота мне», — решила повредничать Полина. Хотя на самом деле местная командировка ей бы очень пригодилась. Раскидала бы там быстро этих разгильдяев из IT-отдела Трансконевы и заехала бы в автосалон насчет машины. Глядишь, в субботу бы уже и купила. Надо же. В разговоре с соседом насчет машины само собой вырвалась, а теперь вот приспичило. Сил никаких нет. «Ну, Поль», — заныл Петрович. «Да ну, через весь город туда тащиться, а я тебе денег на такси выделю». «Ага, и придется мне на этом такси полдня в пробке стоять». «Поля, ну ты же знаешь, Трансконева наш постоянный и один из самых крупных заказчиков, и мы не можем на их вопли просто так взять и не реагировать». «Ну хорошо», — Полина тяжело вздохнула. «Давай деньги на такси. Обратно на такси поеду». До Трансконевы Полина в метро домчалась за 40 минут, а от метро до самого офиса ее довезла маршрутка предприятия. Шофер очень удачно следовал в парк. Как оказалось, из компании уволился весьма толковый начальник IT-отдела. Уехал в Москву за длинным рублем. Подчиненные его, как водится, зашивались с текучкой, а нового начальника отдела служба персонала компании еще не нашла. Айтишники все как один до жути боялись директора своей Трансконевы какого-то Чернышова. По их рассказам выходило, что этот самый Чернышов велик и ужасен, поэтому от греха подальше они чуть что дергали консультантов из фирмы Петровича. Полина быстро разобралась с возникшей проблемой. Однако сервер компании действительно был сильно перегружен из-за недавно организованного колл-центра. Полина набросала свои рекомендации, в том числе и по замене сервера. Она понимала, что компания Петровича заработает на продаже и установке этого оборудования нешуточные деньги, и ей, скорее всего, высветится премия. Если, конечно, к тому моменту она еще будет работать в институте. Уже на выходе из IT-отдела она нос к носу столкнулась с симпатичным лицом кавказской национальности. Лицо, увидев Полину, расплылось в необычайно обаятельной улыбке и воскликнуло: «Вах!». Где-то Полина это лицо уже видела, но никак не могла припомнить, где. «Здравствуйте», — вежливо сказала она, отметив дорогой костюм обаяшки. Полина попыталась обойти кавказского мужчину, но не тут-то было. Он перекрыл проход и представился: «Арсен». «Полина?» — со вздохом ответила Полина и протянула мужчине руку. Тот с недоумением уставился на нее. Видимо, на Кавказе не принято пожимать женщинам руки. Потом спохватился, ухватил Полинину руку и поцеловал ее. Кто-то из программистов за спиной Полины хихикнул. Арсен грозно посмотрел в ту сторону. «Полина, вы тут у нас какими судьбами?» — поинтересовался он. «А я от Иванова Сергея Петровича. Вот, помогаю вашим архаровцам». Полина кивнула через плечо. «Это вы правильно делаете, совершенно правильно. Я тут слышал такой анекдот про программистов. Приходит мужик в бар». «Арсен, я сама в некотором роде программист», — перебила его Полина. Она уже догадалась, что это Шурин Петровича и совладелец Трансконевы. Вспомнила, что видела его на свадебной фотографии. Кроме того, он был очень похож на свою сестру Сусанну, а лицо Сусанны уже сидело у Полины в печенках. Однако внешность Арсена, несмотря на несомненное сходство с сестрой, у нее отторжения не вызывала, скорее наоборот. Арсен ей понравился. «У вас сервер вот-вот накроется, и тогда беда». Полина, конечно, немного сгущала краски, но в таком деле всегда лучше перестраховаться. «Как накроется? Зачем накроется?» – разволновался Арсен. «Вы его слегка перегрузили, оттого и сбои. Я рекомендую заменить на новый, более мощный, с запасом и перспективой. Но это вам Сергей Петрович уже подробно расскажет». «Как новый? А этот куда? Этот же денег стоит». «Не волнуйтесь, пристроим куда-нибудь». «Полина, а вы мне дайте ваш телефон, я вам, если что, звонить буду». За спиной Полины опять кто-то хихикнул. Видимо, Арсена, в отличие от грозного Чернышова, в фирме ни капельки не боялись. «Вы, если что, звоните Сергею Петровичу, он этим вопросом владеет лучше меня. А сейчас мне надо срочно бежать, я еще в одно место должна попасть. Приятно было с вами познакомиться». Полина не удержалась и поглядела на часы. «За этими любезностями можно и в автомобильный салон не успеть, пока еще из этой тьмы трака не выберешься». «Подождите, вы на машине?» «Нет». «Минутку. Я сейчас попрошу своего водителя, он вас доставит куда надо в лучшем виде. Пойдемте». «Может, не стоит? Это неудобно?» Полина поняла, что этот хитрый армянский парень, не добыв ее телефона, решил все-таки узнать, где она живет. А может и нет. Может, он просто очень вежливый, хорошо воспитанный армянский джентльмен. «Удобно, удобно!» Арсен взял ее под локоток и повел к выходу. На парковке для сотрудников Трансконевы Арсен подвел Полину к огромному черному «Мерседесу». «Вот», — гордо сказал он, показывая на автомобиль, «партнер мой, Вова Джан, любит БМВ, а я вот «Мерседес» предпочитаю». «А я метро и маршрутку», — засмеялась Полина. «Это неправильно», — грустно сказал Арсен, заглядывая ей в глаза. «Такая женщина, как вы, не должна ездить в метро». «Почему?» — искренне удивилась Полина. «О, там микробы и хулиганы, а вас надо беречь». «Чем это я лучше других? Почему меня беречь надо?» «Потому что красоту надо оберегать. Вы разве не знаете, что она спасет мир?» Полина рассмеялась. Этот Арсен ей нравился все больше и больше. «Может, она сглупила, что не дала ему свой телефон?» Петрович говорил, что его Шурин до сих пор холостяк. Тьфу ты, Господи, опять Петрович. Везде Петрович, черт бы его побрал. Окрутил и запутал. Так что надо сначала с ним определяться, а потом свои телефоны направо и налево раздавать или не раздавать. Может, Петрович испугается, что Полина хочет с ним порвать и уйдет от своей Сусанны. Этот вариант почему-то показался Полине совсем уж фантастическим, и она сразу же выбросила его из головы. В это время к машине подбежал молодой парень. Он вежливо поздоровался с Полиной. «Это Гарик, мой водитель», — пояснил Арсен, открывая Полине дверцу «Мерседеса». «Он вас до места довезет». Полина попрощалась с Арсеном, еще раз поблагодарила его и села в машину. Руку ему подавать она больше не стала. «Зачем лишний раз смущать человека?» «Гарик, отвезите меня, пожалуйста, до ближайшего автоцентра, где машины продаются», — попросила она водителя. «Вас новые или подержанные автомобили интересуют?» «Новые, и желательно японские. Я слышала, что они подешевле». «Принято», — сказал Гарик, и они поехали. Полина никогда не ездила в таком большом и красивом автомобиле. Ей понравилось и плавный ход, и прохладная кожа сидений, и негромкая музыка, и приятное тепло. На улице уже похолодало. Питерская осень вступала в свои права. Она еще радовала горожан солнцем и ярко-рыжей и красной листвой, но ветерок уже поддувал колючий и холодный, так что Полина в своем модном кашемировом пальтишке сразу же оценила все преимущества передвижения в теплом автомобиле. В автосалоне, куда ее привез Гарик, Полина сразу увидела свой будущий автомобиль. Машинка была маленькая и симпатичная, с глазастым личиком. Она стояла в центре салона, сверкала фарами и ярко-красными боками. «Хорошо бы, чтоб у них еще были такие машинки, другого цвета», — подумала Полина. «Я ж не Сусанна, чтоб на красной машине ездить». Полина осторожно открыла дверцу и села в машинку. «Надо же!» Несмотря на свой внешне маленький размер, внутри машинка была очень даже вместительной. Между головой Полины и крышей салона оставалось еще изрядное пространство. Правда, ноги не совсем помещались, но Полина знала, что автомобильное сиденье можно двигать туда-сюда. В этот момент дверца распахнулась, и Полина увидела молодого человека с фирменным бейджем на пиджаке. «Сейчас я вам помогу», — сказал он. Наклонился и пошуровал где-то под автомобильным сиденьем. Сиденье отодвинулось, и ноги Полины уместились с комфортом. Сзади, конечно, места практически не осталось, но это ерунда. Иннокентий и Анна Ивановна в автомобиль вместились бы без труда. «Сколько стоит?» Молодой человек назвал цену и стал еще что-то лопотать про коврики, оформление, зимнюю резину и брызговики. «Все в целом?» Полина терпеть не могла, когда звучала цена одна, а потом за счет дополнительных услуг получалась совсем другая, как у зубного. В рекламе по телевизору называют вполне приемлемые цены, но только попадись к ним в ручки. Парень защелкал калькулятором и показал Полине результат. «Это без страховки», — пояснил он. Что в лоб, что по лбу, подумала Полина. Накинула еще процентов 15 к указанной цене и задумалась. Денег у нее хватало. Откладывала Полина давно, слава богу, доходы у нее вполне приличные. Хотелось, конечно, сделать в квартире евроремонт, да поменять мебель, но на все про все никак не хватит. Квартира большая, хорошо еще, что летом Полина вставила стеклопакеты, и шума с улицы теперь почти не слышно. Кроме того, зимой будет гораздо теплее. Глядишь, сантехнику она потихоньку заменит, а там будет видно. И Полина решилась. «Заверните», — сказала она продавцу, — «только можно мне другого цвета?» Продавец покопался в своем компьютере. «В наличии только это. Любую другую надо ждать от месяца до трех. От таможни зависит». «Это-то случайно осталось. У одного покупателя жена отказалась». «Что, недостаточно красная?» — Полина вспомнила Сусанну. «Ага», — вздохнул продавец. «Хорошо, беру, только у меня с собой всей суммы, разумеется, нет. Я хотела бы прийти в субботу с сыном и все оформить». Замялся продавец. «Вам необходимо ее зарезервировать, иначе вдруг кто-нибудь купит». «Хорошо, сколько надо денег?» «Ну, чем больше, тем лучше». Полина прикинула, сколько денег у нее на зарплатной карточке, и кивнула. 50 тысяч подойдет?» «Подойдет». Полина пошла в кассу, расплатилась и, довольная собой, поехала домой. Ночью ей снилась маленькая красная машинка с рыжим котом за рулем. «Подучилась бы ты, мать, вождению», — сказал кот. «Правам-то твоим 100 лет в обед, ребенка ведь возить собираешься».